посрочил 5-летие присвоения высшему руководителю Ким Чен Ыну звания маршала Каиндер. Корпус военных атташе в Пхеньяне прислали ему корзину цветов и поздравительное письмо. Их передал 14 июля глава корпуса военных атташе, военный атташе посольства Республики Куба Роман Осубальдо Хименес Ортега, министру народных вооруженных сил генералу армии Пак Юн Сику.